Делу время, потехе час. Делу время, а потехе час. У этой пословицы два автора: царь Алексей Михайлович и народ, поправивший царя, пишет Владимир Муравьев в своей книге «Московские слова и словечки». Народ-то всегда говаривал: гулять гуляй, а про дело не забывай. А вот царская сентенция имела несколько иное, если не прямо противоположное значение. Царь Алексей Михайлович был страстным любителем соколиной охоты. С ранней весны до поздней осени он почти ежедневно выезжал со своими соколами в поле. А на Руси издавна охоту в удовольствие, а не в промысел, называли потехой. В 1656 году, напоминает Муравьев, по повелению царя было составлено подробнейшее руководство по соколиной охоте, книга «Глаголимая урядник», новое уложение и устроение чина «Сокольничья пути». А в уряднике том был призыв к подданным: будучи охочи, забавляйтеся, утешайтеся сею добрую потеху, да не одолеют вас кручины и печали всякие. Избирайте дни, ездите часто, да не забудут птицы премудрую и красную свою добычу. Был там и наказ с пометкой писца, написано царского величества рукою: «Николи же не позабывайте делу время и потехе час». Смысл высказывания Алексея Михайловича был в том, чтобы заниматься и делами, и охотой, во время которой, кстати, тоже, как сказали бы сейчас, решались многие вопросы. Потеха при этом царе была делом государственной важности. Ведало царской охотой самое влиятельное учреждение в государстве – тайный приказ. А во время соколиной потехи, многочасовой, а то и многодневной церемонии, случались неофициальные встречи, велись приватные разговоры, решались многие проблемы вне протокола. Слова «время» и «час» были в ту пору почти полными синонимами. Царь выбрал союз «и». А в словаре Даля пословица была записана уже без него, потом «дело» и «потеха» уже противопоставлялись. История, рассказанная Муравьевым, упоминается и в словаре «Русская фразеология», но его авторы считают своим долгом уточнить. Вполне возможно, что царь и его народ были, что называется, конгениальны. В XVII веке уже бытовали, по крайней мере, две другие пословицы – «пению время» и «молитве час», «время наряду» и «час красоте». Да и у братьев славян можно найти параллели. У чехов, например, было время для труда, время для забавы. Болгары выделяли день на труд, час на веселье. Они справедливо полагали: сначала работа, потом игра. Вполне возможно, что Алексей Михайлович в уряднике воспользовался уже существовавшей формулой, слегка ее переосмыслив.